Глава 8. Пан Коржик и адмирал Румпель сидели в подземелье. Настроение было препоганейшее. Вместе с ними сидела вся кошачья армия, почти 500 боевых котов. После короткой беседы выяснилась основная причина столь легкого захвата усатых вояк. Дело в том, что они подошли к замку Коржиков уже вечером и, естественно, даже не подозревали, что там их может ждать засада. Кошачье войско встретил хромой, облезлый кот в дорогом камзоле и, представившись камердинером, пригласил всех на ужин. Еще 7 неулыбчивых котов-лакеев помогли всем устроиться, объяснив, что хозяйка замка страдает мигренью и выйти не может. Гости поверили. Боевые коты радостно разместились в большом зале. Уже потом многие вспоминали, что будто бы чувствовали слабый крысиный запах, но... Столы действительно были убраны на славу, это-то и притупило бдительность. Вино лилось рекой, а в него явно было что-то подмешано. Еще не прошло и часа, как все 500 котов спали, как убитые. Проснулись они уже в тюрьме. Столица была захвачена, а гарнизон геройски погиб в неравной схватке. Но молодого короля крысы не нашли, хотя тщательно прочесывали все здания. Пани Коржикова, вырвавшаяся на свободу, произвела кое-как 2 пушечных выстрела. Она надеялась успеть предупредить мужа. В отместку крысы подожгли ее замок и увезли несчастную кошку в плен. Впрочем, все надеялись на подкрепление из провинции, а также на помощь собак. Однако крысы очень удачно выбрали время для нападения, и спасений не было видно ниоткуда. «Хорошо, хоть дети в безопасности», вздохнул пан Коржик, обращаясь к товарищу по несчастью. «Да», — подтвердил адмирал. «Полосатый дисциплинированный парень и четко выполняет указания старших». «Мой Виллибаль тоже послушный мальчик», — неуверенно протянул Коржик и пристально поглядел на Румпеля. «Что ты так уставился?» — неожиданно смутился адмирал. «Да вот, сдается мне, что думаем мы об одном и том же, только почему-то боимся признаться в этом». «Ты прав», — сурово кивнул Румпель. «Я тоже думаю, что эти сорванцы не пошли домой, а нарываются на подвиги где-нибудь поблизости». «Что за молодежь?» И 2 старых кота принялись тихо ругать подрастающее поколение, в глубине души страшно гордясь своими непослушными сыновьями.